32. Известно, что образ мышления мужчин и женщин существенно различается. Определяется ли этот феномен гормональными различиями полов? Да, определяется. Причем половые гормоны принимают непосредственное участие в формировании мышления по мужскому или женскому типу с того момента, когда тестостерон и эстрогены начинают выделяться из половых желез эмбриона. Как только эмбрион становится похожим на маленького человечка, мужские половые гормоны начинают активно влиять на формирование центральной нервной системы. Женские половые гормоны включаются в работу по определению характера своей хозяйки позднее. Но это воздействие также является очень сильным. Возможно, именно мужские половые гормоны делают своих обладателей более предприимчивыми, активными и склонными к авантюрам, но вместе с тем и более подверженными различным расстройствам работы мозга. У мальчиков чаще встречается шизофрения, детский аутизм, дислексия. При аутизме, который проявляется до 3 лет, мальчик отгораживается от внешнего мира, не стремится к контактам даже с близкими ему людьми. При дислексии у ребенка затруднено узнавание слов и постижение письменной речи, и поэтому он не понимает прочитанного. У мальчиков в 10 раз чаще, чем у девочек, наблюдается синдром дефицита внимания, при котором ребенок не может сосредоточиться и хотя бы в течение небольшого отрезка времени сохранять внимание. У него также в меньшей степени проявляется настойчивость в достижении поставленной цели. Воздействие половых гормонов не ограничивается эмбриональным периодом развития. Обусловленные влиянием половых гормонов различия поведения мужчин и женщин с течением времени только усиливаются и сохраняются до конца жизни.